Глава 7. Алексский дракон. Продолжение. Весь месяц, посвященный римлянами их ложному богу Марсу или Маворсу, дракон разорял дальские и домские фермы. Он уволок 50 баранов, 12 свиней, 3 мальчиков. Все семьи были в горе, и остров оглашался жалобными воплями. Чтобы заклинаниями избавиться от всеобщего бедствия, старейшины несчастных селений, орошаемых кланжем и сюрелью, уговорили собраться и сообща идти за помощью к блаженному Маэлю. На 5-й день месяца, название которого на языке латинин означает «открытие», потому что с него начинается год, процессия старейшин подошла к деревянному скиту, возвышающемуся на южном берегу острова. Впущенные в ограду, они огласили обитель стонами и рыданиями. Тронутый их жалобами, старец Маэль покинул монастырский покой, где предавался занятиям астрономией и размышлениям над священным писанием, и спустился к ним, опираясь на свой пастырский посох. Старейшины при виде его простерлись ниц, протягивая к нему зеленые ветви, а некоторые стали курить благовонными травами. И святой муж, сев у монастырского колодца, под древней смоковницей, обратился к ним с таким словом: «О, дети мои, потомки пингвинов, почему предаетесь вы плачу и стенаниям? Почему протягиваете ко мне с мольбою эти ветви? Почему возносите к небесам благовонное курение? Надеетесь ли вы, что я отвращу от вашей головы некое несчастье? О чем умоляете вы меня? Я готов жизнь мою отдать за вас. Ну, скажите же мне, чего ждете вы от своего отца?» На его вопросы ответил первый из старейшин: «О, Маэль, отец детей алькских, дозволь мне говорить от имени всех. Ужасный дракон опустошает наши поля, уводит наш скот и уносит к себе в логово цвет нашего юного потомства. Он пожрал маленького Элои и еще 7 мальчиков. Он растерзал своими хищными зубами деву Арброзу, прекраснейшую из пингвинок. Ни одно селение не может уберечься от его смертоносного дыхания и опустошительных набегов. Подвергаясь столь страшному бедствию, мы обращаемся с мольбою к тебе, о Маэль, дабы ты, мудрейший, пришел на помощь жителям острова и не дал прекратиться древнему роду пингвинов». «О, первый из алькских старейшин», — отвечал Маэль, — «слова твои погружают меня в глубокую скорбь. Я сокрушаюсь при мысли о том, что над вашим островом свирепствует жестокий дракон. Случай сей не единственный, и в книгах можно найти немало рассказов о свирепых драконах. Эти чудовища водятся большей частью в пещерах, у воды и, главным образом, среди языческих народов. Может быть, некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и были причислены к семье Авраамовой, продолжали все же поклоняться идолам, по примеру древних римлян, или же вешали разные изображения, обетные таблички, шерстяные повязки и гирлянды цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. А то еще, может быть, пингвинки плясали вокруг волшебного камня и пили воду из источников, где обитают нимфы. Если это так, то следует думать, что Господь Бог наслал на вас дракона, дабы покарать всех за преступления некоторых и побудить вас, усыновья пингвинов, уничтожить в вашей среде кощунство, суеверие и нечестие. А потому укажу вам на спасительное средство против постигнувшей вас беды. Тщательно разыскивайте и искореняйте следы идолопоклонства у себя в жилищах. Еще, полагаю, помогут вам молитвы и покаяния». Так сказал святой старец Маэль. И старейшины пингвинского народа, облобызав стопы его, вернулись обнадеженные в свои селения.